Глава 17. Разумеется, даже не подумал сознаваться, что у меня может быть родня. «Боюсь, что ты меня с кем-то спутал», — заявил я. «Скорее всего, мы с твоим знакомым просто похожи. Попрошу меня больше не тревожить». Много времени прошло с того момента, как я очутился в этом мире. Впрочем, нужно признать, что моя внешность не особо при этом не изменилась. Как был, так и остался простым парнем, каких много. Лицо особо ничем не примечательно, разве присутствует легкая надменность, но она была у меня и в том мире, без нее никак. Старик даже не подумал уходить, а после моих слов он чуть ли не расплакался, даже неудобно как-то стало. Как будто на самом деле этому старику чем-то обязан. «Зачем вы так со мной, господин?» – спросил он. «Разве старик Ральф хоть раз вас подводил? Я защищал вас с самого рождения. Почему вы меня сейчас пытаетесь прогнать? Если вам больше не нужна моя служба, то хотя бы примите совет. Будьте осторожным, вас ищут. Рано или поздно кто-то из ваших недоброжелателей донесет врагам о том, где вы находитесь. Вы же хотели далеко уйти. Зачем вернулись в Империю?» «Послушай меня, Ральф. Проникновенно начал я. Это не издевка. Ты меня на самом деле с кем-то перепутал. Я прибыл сюда из очень далеких краев. Мы никак не могли видеться раньше». Старик внимательно посмотрел мне в глаза, потом резко встал и начал тыкать мне в грудь пальцем. «Вот тут, тут и тут у вас с рождения родимые пятна. Еще на спине 5 штук», — произнес он. «На правой ноге, чуть пониже колена, тоже имеются родимые пятна. Шрам на правой руке, на локте. Это вы неудачно с крыши в детстве упали». Не знаю, что там с родинками на спине, но шрам имелся точно, как и остальные родинки, на которые я сам мог посмотреть. А после этого я даже немного растерялся. Нет, могу просто его послать, тут же выкинуть за дверь и больше сюда не запустят. Так вот беда, кто мне тогда расскажет о моих бывших врагах? А хотелось бы узнать, откуда ждать удара. В общем, решил я довериться этому старикану. «То, что вы поменяли себе имя, не спасет. Лицо-то у вас прежнее», — продолжил старик. «А какое мое настоящее имя?» – уточнил я. «Ларс, мой господин», – ответил старик. «Какие еще будут доказательства?» – поинтересовался я, чтобы было время все обдумать. «Матушку вашу зовут Сарена, отца – Микель, деда – господин Видар. Он меня к вам на службу и определил». «А родители мои где?» – снова задал я вопрос. «Так вы на самом деле ничего не помните?» – удивился старик. «Нет, пошутить решил», – проворчал я. «Так где мои родители?» «Неужели я еще недостаточно вам сказал?» – спросил Ральф. «От меня можно не таиться. Я вас сразу узнал. Но никому ничего не сказал. Решил сперва сам поговорить». «Видишь ли, Ральф?» – тяжело вздохнул и, наконец, решившись, начал я. «Память я потерял. Очнулся в лесу, а как туда попал, не знаю». «Может, магия?» Старик как-то сразу мне поверил. «За тобой погоня была, может быть». Я был без сознания. Могли бы просто прирезать. Думаю, что по голове получил. Вот и не помню. Так что давай, рассказывай. И старик рассказал. Если это не дурацкая ошибка, то родился я относительно недалеко отсюда на границе дикого леса. Правда, до города, где мне довелось появиться на свет, ехать долго. К тому же он уже давно захвачен чудовищами, и туда смогут прорваться только охотники. Мать у меня была простая служанка в замке. Вот она и понесла от аристократа, причем не от князя, а от великого. Так тут называли самую высшую знать, выше только император и его семья. Вроде бы обычное дело, но только отец, несмотря на то, что у него жена была и свои дети, отказываться от меня не стал, признал. Правда, признание было только на словах, своим наследником он меня делать не собирался. Его супруга жила с детьми не на границе, а в столице. А вот отец охранял от чудовищ свою землю. Разумеется, семья обо мне тоже знала, но любви у них ко мне не было от слова совсем, только у деда. Вот этот почему-то прикипел к мальчишке всей душой, баловал его. Как я понял со слов Ральфа, если бы не дед и отец, то мне бы давным-давно голову открутили. И если бы это не сделали родственники, то многочисленные враги семьи. До самих аристократов они добраться не могли. А вот мальчонке глотку перерезать запросто, как и моей матери. Тогда-то дед и отправил нас в одну из своих деревень, выдав охрану. Надеялся, что таким образом про нас забудут, да не тут-то было. Ральф этот был десятником, командиром воинов. По сути, он с рождения за мной бегал, вот и знал обо мне все. Отец иногда навещал меня с матерью, как и дед. А вот все остальные обо мне забыли. Когда мне было 12 лет, отца убили чудовище, захватив очередной город. Тем не менее, территория этого рода обширна, они до сих пор сражаются. Может быть, про нас бы уже давно забыли. Главой рода стал совсем другой человек, он нас признавать не собирался, незачем. Только вот дедуля постоянно нас навещал. Один раз после его убытия произошло нападение. Нападающих было слишком много, да и напали неожиданно. В результате, пока мы бились во дворе, мою мать убили, всю охрану тоже положили. Когда обнаружили, что все, кроме нас, мертвы, рванули в сторону леса, да там и скрылись. Тут нужно отметить, что паренек, в чье тело я попал, был избалованным и самовлюбленным. Ральф остался прикрывать меня на дороге. А я просто ускакал, даже не попытался убедить его в том, что ничего он один сделать не сможет и можно сбежать вдвоем. Отблагодарил старика за заботу. Как ни странно, зла он на меня не держал. Потом попытался найти, но не смог, после чего отправился к деду с повинной. Рассказал ему, что я куда-то убежал, а моя мать убита. Видно, дед от горя забыл получу приказ отдать снести голову нерадивому охраннику, и он отправился в сторону дикого леса. Так и осел в этом городе, и с тех пор живет тут. Каково же было удивление старика, когда он меня увидел. Сначала даже не поверил. Убедился только, когда вблизи внимательно рассмотрел. Потом долго думал, посылать ли весточку любящему деду, чтобы порадовать его о том, что внучок жив и здоров. Ничего никому сообщать не надо. Тут же предупредил я Ральфа. Никого не помню и вспоминать не планирую. Мне и так хорошо живется. «А как же ваша матушка?» — нахмурился старик. «А ты уверен, что меня и мою матушку не мои же родичи хотели прибить?» — спросил я. Сам себе удивляюсь, надо же, как быстро в эту историю поверил. Раньше таким доверчивым не был. «Предлагаешь мне их поспрашивать?» «Не помню я ничего, вообще. Так что даже не думай кому-то обо мне сообщать. И вообще, меня теперь зовут Сергий, так и называй». «Так вы не будете меня гнать?» — обрадовался старик. «Пока нет, дальше видно будет. Только держи язык за зубами. Кстати, а кто еще меня убить хотел?» «У вас врагов много», — порадовал меня старик. «Все же в ваших жилах течет кровь великого, поэтому все их враги являются вашими врагами». «Спасибо, порадовал», — проворчал я. Наша группа отнеслась нормально к тому, что у меня объявился какой-то новый слуга. Тем более опытные воины как-то сразу поняли, что и он тоже бывалый рубака. Да, кто-то мог бы решить, что я дурак, раз поверил рассказу этого старика. Только беда в том, что после перемещения в этот мир, я думаю, что меня вообще ничего не удивит. Хотя хотелось бы убедиться в том, что все это правда. К сожалению, как это сделать, я не знал. Фотографии тут не делают, а самому куда-то ехать не хотелось. Нет, родня мне даром не нужна. Они для меня чужие люди, а вот знать, от кого ожидать удара в спину, хочется очень. Тем более они из великих, высшая знать. Похоже, Ральф на самом деле относился ко мне как к сыну. Он почти не оставлял меня одного. Ему было наплевать, что детенушка вымахала и теперь больше его роста. Утром зачем-то готовил разные блюда в меру своих сил. Его не смущало даже то, что у нас для этого есть кухарки. Также постоянно грел мою одежду на печи, чтобы мне было не холодно утром одеваться. Даже было как-то неловко от такой заботы. Он даже начал мной гордиться, не ожидал, что стану целителем, науки мне давались тяжело. Учиться совсем до этого не хотел, только военному искусству. Ноги я старику все же вылечил. Кроме этого, у него почти ничего не болело, только суставы, так что теперь он носился по двору и всюду совал свой нос. Благо, что хоть во время моей работы не тревожил и не крутился рядом. Князь так и продолжал снабжать нас бесплатно продовольствием. Это неудивительно. Наверное, сейчас наш отряд был самым мощным на границе. Больше всего охотников в него входило. Постепенно начали приезжать из других городов. Правда, ко мне хотели попасть не только охотники, прошедшие усиление, но и простые воины, по той или иной причине получившие увечья. Всех не прогоняли, проводили жесткий отбор, и некоторых я ставил на ноги. Эти шли ко мне на службу в полном составе. Их можно было понять, если охотники поддерживали друг друга, то простым воинам, негодным из-за увечий нести службу, находилось место только в доме для инвалидов. Тут все просто. Не можешь больше служить своему господину, Тогда проваливай. Никакой помощи от аристократов, за которых ты воевал, не получишь. В общем, оставалась у них некоторая обида на своих бывших господ, поэтому возвращаться к ним они не собирались. Впрочем, были некоторые дворяне, выделяющие небольшую сумму покалеченным воинам, чтобы от голода ноги не протянули. Разумеется, князь расспросил у меня о том, каким образом я умудрился стать целителем. Один из его магов все записал, тоже надеялись такую тварь поймать, да только никто больше подобных не видел. Я надеялся, что князь хоть какую-то информацию добудет, все же возможностей у него больше. Один раз даже навестил его, чем сильно обрадовал. Видно, он решил, что собрался к нему на службу пойти, пришлось его огорчить. Впрочем, меня он тоже огорчил. Я надеялся, что он смог найти магическую книгу, которую обещал. Но нет, не получил ничего. Пришлось мне самому проводить эксперименты, пытаясь создать хоть какое-то боевое заклинание для своего направления магии. В купленных книгах имелись заклинания по другим направлениям, но ни одно из них не срабатывало. В общем, немного помучился, да и отдал обратно в канцелярию. Хоть свои деньги обратно вернул. Впрочем, небольшие успехи были. Точнее, успех. Как-то я сидел за столом и направил поток энергии из своих рук друг на друга. По центру с невероятной скоростью закрутился светлый вихрь, а когда силы начали заканчиваться, я перестал страдать ерундой и обнаружил перед собой небольшой белый камушек, который светился. Да вот беда. Я даже не знал, есть ли в нем какие-либо полезные свойства, хотя провел некоторые опыты. Думал, что прикоснусь им к больному, и раны будут заживляться, но не тут-то было. Ничего магического не произошло. Камушек как камушек, размером с фалангу большого пальца. Бросил его в кошель, да и забыл. Тем временем до нас начали доходить тревожные новости. Дело в том, что вблизи нашего города почти не осталось чудовищ. Конечно, нельзя сказать, что тут теперь полностью безопасно. Разных тварей все равно хватало, но их было мало. Это никому не нравилось, потому что после таких затишей на один из городов происходит серьезное нападение. Если у нас твари исчезли, то где-то их стало в разы больше. Так случается только в том случае, когда твари обрушиваются на людей вместе. Мы уже знали, где чудовищ стало больше. Город находился примерно в 2 неделях пути от нас. Он тоже принадлежал нашему князю. Разумеется, сам аристократ тоже прекрасно понимал, чем грозит такое затишье, поэтому начал суетиться заранее. Терять свою территорию он не хотел. Если твари возьмут город, перебьют всех жителей, то очень быстро растекутся по всей территории до следующего сильного укрепления. Когда он захочет отбить город обратно, то придется ему прорываться с боями, это не считая, что погибнет куча народу. Само собой, князь начал собирать свою дружину, чтобы удержать свой город, не обошел он стороной и группу охотников. Приказать идти в другой город просто так он не мог. Ему требовалось нанять нас на временную службу. Он начал вызывать к себе командиров отрядов. Мне уже было об этом известно, нас он почему-то пока не трогал, хотя группа была самая многочисленная. Как оказалось, славный князь решил лично навестить наш дом. Сейчас мы могли выставить сразу 150 охотников и около 100 простых воинов. Народу на самом деле было много, разошелся я в последнее время. Хорошо, что ко мне, как пациенты, приходили дворяне, благодаря чему удавалось прокормить эту орду. Ну и сами они не сидели без дела, отрабатывали свой хлеб. Кстати, сейчас 2 наши группы ушли в дальний рейд. Пора моих воинов усиливать, а то сидят на моей шее. К тому же, как было сказано выше, монстров вблизи осталось мало. Если бы не мой постоянно увеличивающийся доход, то мои воины получали бы меньше, чем остальные охотники. А так мы идем примерно вровень. С другой стороны, у наших, если можно так сказать, конкурентов, не было такого целителя, а у моих воинов был. Это пока еще не все знают о том, что есть маг, способный вылечить любое ранение и восстановить конечность. Когда слухи расползутся, дворяне ко мне толпами повалят. Пока только от соседей то и дело гости приезжают. Даже один князь был, своего сына привез. Аристократы тоже постоянно получают травмы. На этот раз наш князь прибыл не как снег на голову, а предупредил о своем визите заранее. И когда он приехал со своей свитой, Якоб, а он был старшим после меня, и теперь уже сотник Биргер и сотник Ракель были на месте. Они ушли по каким-нибудь делам. Кстати, если Биргер командовал простыми воинами и был их сотником, то Ракель верховодил над охотниками, теми людьми, которые прошли усиление организма. Они когда-то получили травму, я их вылечил, теперь служили мне. Кстати, мое окружение нисколько не смущало то, что дружина продолжает расти. Они даже этому радовались. Меня это немного удивляло, не понимал, почему так. Все оказалось просто. Мое окружение решило, что можно будет запросто поднабраться сил и захватить себе землю, став с моей помощью кем-то вроде низших аристократов. А мне вообще можно выклинчить у князя звание Бергита, мол, если князь посуетится, то может все получиться. Правда, я к князю пока на службу идти не собирался, но на заметку взял. Одно дело, когда ты простой человек с непростыми возможностями, и совсем другое – быть аристократом. Разумеется, князь к нам прибыл для того, чтобы пригласить с собой в поход. Едва он уселся за стол, как приступил к делу. «Сколько хочешь получить, чтобы твои люди со мной отправились?» – спросил он у меня. Вместо ответа я перевел взгляд на своих сотников. «Охотникам по серебряному», – тут же заявил Яков. «Простым воинам по 50 медиков». «В день?» – уточнил князь. «В день», – кивнул воин. «Хорошо». К моему удивлению, аристократ даже не стал торговаться. Ну да, хоть вблизи дикого леса жить и опасно, но зато казну за счет продажи в другие края можно изрядно наполнить. Только у меня просьба будет. Какая? Насторожился я. Ты в поход не идешь. Это слишком опасно. У нас почти весь отряд уходит. Мне тоже нужно идти. Больные подождут. Не согласился я. А если мы проиграем? Об этом ты не думал? Ты хоть представляешь, что нас там ждет? В любом случае пойду. Если проиграем битву, то никому из присутствующих моя помощь точно не понадобится. Сидеть в четырех стенах постоянно не собираюсь. У тебя еще куча инвалидов лежит. Жду твоей помощи. Сделал князь еще одну попытку меня убедить. Подождут. Состояние у них хорошее. Могут за хозяйством присматривать, пока группа в походе. Хорошо. Тяжело вздохнул аристократ. Тогда поедешь со мной, будешь получать по половине золотого в день. В это время Бергер на свою беду решил попить воды. Услышав мое жалование, он поперхнулся и чуть не залил князя водой. «Лучше буду со своими людьми. Мы же единым войском пойдем?» «Да», — кивнул князь. «Вот они и позаботятся о моей безопасности. Во время боя тоже буду с ними». «Пусть будет так», — махнул рукой князь, видимо, другого ответа не ожидал. «Выступаем через 3 дня». Продовольствием и лошадьми я вас обеспечу. Приведите в порядок доспехи и оружие. Кстати, зелий побольше возьми. Уверяю, одними своими силами ты лечить не сможешь. У тебя помощники есть? Целая куча, кивнул я. Вот и обучи их по дороге, где и какое зелье нужно применять. Гений уже давно обучил нескольких молодых воинов. Они постоянно около меня, не считая моей охраны. Знают, как остановить кровь и обезболить рану. Так себе медсестры, но и такие сойдут. Вышли мы в поход ранним утром 4-го дня. Вдоль границы дикого леса идти не собирались, иначе наше войско еще до окончания похода поредеет. К тому же дорога вдоль границы была скверна, тут почти никто не ходил, опасались. Все же князь отрядил пару десятков своих гвардейцев мне в помощь. Как оказалось, эти граждане тоже прошли усиление. У него вообще каждый 3-й воин был усилен. А я еще удивлялся, почему князь не переживает из-за того, что у него в городе сильный отряд появился. Его гвардия в случае чего сможет нас задавить, разумеется, бунтовать я не собирался. Добрый князь не забыл про то, что платит мне неприлично огромные по местным меркам деньги. В общем, едва мы двинулись в путь, как мне начали притаскивать больных. В его в дружине таких было полно, видно, всех своих инвалидов с собой прихватил. Боялся, что я всю дорогу бездельничать буду. Делать нечего, приходилось лечить. Впрочем, даже если бы он мне не платил такие деньги, все равно оказывал бы помощь. Не в том мы нынче положении. Да и на самом деле, мне во время путешествия все равно делать больше нечего. Благо, что почти у всех воинов конечности были в порядке, не приходилось тратить на это много времени и сил. Хотя мой резерв точно увеличился, я это отчетливо чувствовал. Кстати, после первого же платежа за наши услуги, оплатили всем раз в неделю, только мне через день, произошел серьезный спор между Якобом и княжеским казначеем. Как оказалось, мы не все обговорили насчет оплаты. Дело в том, что князь собирался платить за наши услуги только во время похода и после того, как мы отобьем нападение. Это не понравилось моему помощнику, мол, почему за обратный путь платить не станут? «Обратно сами добирайтесь, как хотите». Заявил жадный старикан. «То есть, после того, как мы отобьем нападение, мы можем делать, что захотим, даже в том городе остаться?» «Именно так!» — кивнул казначей. Все претензии к господину князю. Господин маг, посмотрел на меня Якоб, я был свидетелем разговора. Так может, в том городе и останемся? Давно вам предлагал. На самом деле ничего этот прохвост мне не предлагал. Просто пытался выжать из ситуации все возможное. Видно, надеялся, что князю доложат о том, что мы можем не вернуться в город. Ну а что, ничего особенного у нас там нет. Проблем с переездом не возникнет. К тому же, от одного своего пациента из дворян я совершенно случайно узнал, будто наш князь за мои услуги берет с них деньги, наживаясь на несчастном целителе. Правда, деньги за мои услуги получается содрать только с тех, кого он сам ко мне присылает. Получает столько же, сколько и я, но, как правило, его клиенты очень щедры. В общем, потерять меня он явно не захочет. Была у меня мысль, что князь пропустит мимо ушей угрозу моего помощника, но нет. Казначей уже на следующий день заявил о том, что всему нашему отряду и обратный путь оплатят. Якоб своего добился. Разумеется, такую армию можно было разместить не в каждой деревне. Поэтому часть воинов, в основном охотники, размещались на ночлег в лагере. Если сначала стычки с монстрами были небольшими, то чем ближе мы подъезжали к городу, тем чаще на нас нападали. А вскоре нападения начали происходить даже днем. Работы мне изрядно прибавилось.